Я уткнулась носом в огромный букет свежих мокрых фиалок и почувствовала себя явно лучше. И в самом деле мелькнула мысль, пожалуй, я выдержу до конца путешествия. Когда Стюарт начал говорить о прелестях бульона из цыпленка, я слабо запротестовала. Когда же бульон подали, я с удовольствием его выпила. Понравившаяся мне женщина отправилась на берег. Она вернулась в сопровождении высокого темноволосого мужчины с военной выправкой и загорелым лицом. Я его заметила раньше, он ходил взад-вперед по палубе. Мысленно я сразу же признала его одним из сильных молчаливых родезийцев. Ему было около 40, у него слегка поседели волосы на висках, и, несомненно, он был самым привлекательным мужчиной на пароходе. Когда Стюарт принес мне еще один плед, я спросила, знает ли он понравившуюся мне женщину. «Это хорошо известная светская дама, почтенная миссис Кларенс Блэйр. Вы могли о ней читать в газетах?» Я кивнула, посмотрев на нее с возросшим интересом. Миссис Блэйр действительно была очень хорошо известна как одна из самых модных и остроумных женщин. Я с удовольствием отметила, что она была центром внимания. Некоторые пассажиры бесцеремонно пытались навязаться ей в знакомые, что вполне допустимо на пароходе. Я восхищалась вежливостью, с которой миссис Блэйр давала им отворот-поворот. Казалось, она выбрала сильного молчаливого мужчину своим кавалером, а он, в свою очередь, по достоинству оценил оказанную ему честь. На следующее утро, к моему удивлению, после нескольких кругов по палубе со своим предупредительным компаньоном, миссис Блэйр остановилась у моего шезлонга. «Чувствуете себя лучше сегодня?» Я поблагодарила ее и сказала, что чувствую себя почти по-человечески. «Вы на самом деле вчера выглядели совсем больной. Полковник Рейс и я решили, что нас ожидает развлечение, похороны в море, но вы разочаровали нас». Я засмеялась. «Морской воздух пошел мне на пользу». «Нет ничего лучшего, чем свежий воздух», — сказал полковник Рейс, улыбаясь. «Пребывание в душных каютах убьет любого», — добавила миссис Блэйр, садясь рядом со мной и отпустив кивком своего спутника. «У вас крайняя каюта, я полагаю?» — я кивнула головой. «Моя дорогая, почему вы ее не поменяете? Много свободных кают. Некоторые сошли на Мадейре, и судно здорово опустело. Поговорите с пассажирским помощником капитана об этом. Он приятный малый, переселил меня в прекрасную каюту, потому что мне не нравилась моя. Поговорите с ним, когда спуститесь на ленч». Я содрогнулась. «Я не могу двинуться». «Не глупите. Вставайте и прогуляйтесь со мной». Ямочки на ее щеках подействовали на меня ободряюще. Сначала я едва держалась на ногах, но через какое-то время мне стало лучше, и я повеселела.